Вот как? Это все, что я мог сказать. Фрейзер просунул дверь в голову. Да, сэр. Снимите молекулярные наручники, приказал Петровский, и найдите ему пару брюк. И ботинок, сказал я, и ботинок, согласился Петровский. Да, сэр, да, полковник инспектор. Фрейзер вошел и освободил меня от наручников. Петровский вытащил пачку сигарет, по которой ползали каракули на кириллице. Потом зажег одну сигарету старинной зажигалкой с колесиками и фитильком. Он толкнул пачку и зажигалку через стол ко мне. Я мечтал о сигарете и закурил. Сделал одну затяжку, пожалел вообще, что ее взял, закашлялся кашлем и сел на место. С минуту мы глядели друг на друга, потом Петровский тяжело выпустил воздух и откинулся назад, отступив терпкую голубоватую дымку своих сигарет. Он нашел что-то интересное на потолке. Прошла минута, потом Фрейзер приоткрыл дверь и бросил в щель пару серых форменных штанов. «Ботинки ищем», — сказал он. Петровский встал и стал изучать карту Максвелл-Вилля. Я натянул штаны. Они довольно хорошо на мне сидели, пусть даже были немного коротки в штанинах. Я уселся и ждал, затягиваясь сигаретой. Наконец Фрейзер вернулся и протянул мне ботинки. «Это мои собственно запасные», — сказал он мне. «Когда принесут твои, ты мне вернешь эти». «Ну, спасибо». «Ладно, не за что». Дверь закрылась, и Петровский снова уселся. «А теперь, мистер МакГроу, я не стану задавать вам никаких предварительных вопросов и сразу перейду к делу весьма серьезному и важному. А именно, тот артефакт, который оставили строители космострады, сплетни, слухи, дорожная чушь, бред, все это стало совершенно незыблемым, алмазно-твердой реальностью, как только прозвучало из уст официального чиновника. Меня это потрясло. Что, что? Артефакт, карта, карта космострады. Я медленно покачал головой. Я ничего подобного не знаю. Петровский покладил крышку стола, глядя на меня, пытаясь определить степень моей искренности. «Тогда почему?» — спросил он меня ровным голосом. «Все думают, что она находится в вашем распоряжении». Я не видел никакой пепельницы и уронил наполовину выкоренную сигарету себе под ноги. «Вот это мой ненаглядный блюститель закона!» — я свирепо растер акулок. «И есть вопрос на биллион в полосочку кредиток. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мне то же самое». Я уселся обратно и скрестил ноги. «Кстати, а кто такие эти все?» «Представители различных рас, различных профессий и мы, колониальные власти, я должен сказать». «Ну, а кто еще конкретно, за исключением властей?» «Я не могу представить себе ни одной расы внутри расширенного лабиринта, которая не мечтала бы завладеть такой картой. Особенно сейчас, когда мы знаем, что ретикулянцы мечтают ее захватить, и мы специально стремимся им в этом помешать. И Риксы, и Кваджихны, у них есть свои агенты, это мы знаем. Но все указывает на то, что есть многое, чего мы не знаем». Я взял еще сигарету. Бросил курить много лет назад, но есть такие кризисные моменты, которые просто просят никотина. «Почему?» «Вот мой единственный вопрос», — сказал я, щелкая зажигалкой, чтобы погасить в ней огонек. «Почему этот вымышленный артефакт настолько важен?» «Я мог догадаться, но мне нужны были те причины, которые он назовет». «Да просто сами подумайте, мистер МакГроу, подумайте о том, что это означало бы». Его тон был больше академическим, нежели восторженно фанатичным. «И есть ли у вас представление, насколько это продвинет наши попытки разрешить загадку космострады? Разве это не стало бы открытием веков?» Он оперся о стол и поднялся на ноги. А лишняя сила тяжести для него самого превращала его массивное тело в изрядную обузу. «В какую сумму вы оценили бы карту, мистер МакГроу?» Он стал рассказывать по кабинету, сложив на груди массивные руки. «Ну ладно, допустим, такая карта пользуется большим спросом, чем горячие пирожки». Я чуть не поперхнулся затяжкой. «Допустим, вы узнали с ее помощью, что космострада разветвлена во всей Вселенной. Вы найдете миллионы прочих рас, живущих во всех ее уголках. Чем больше, тем веселее. Мы бы и так их нашли раньше или позже». Петровский поднял палец и помахал им. «Подумайте, подумайте, к чему еще могла бы привести находка такой карты». Я был уже окончательно сыт по горло всем этим и не ответил. Все, что я мог в данный момент придумать, это то, что в один миг Дарла была в моих объятиях, а в следующий момент я смотрел, как она погибла. Петровский начал говорить снова, но я не слышал. «Дарла, вы можете представить себе все это? Вы же должны понять, что возможности просто потрясают». Он остановился и стал раскачиваться взад-вперед на каблуках, немного рассерженный, что я не обратил на него должного внимания. «Я сказал, что есть возможность предполагать, что карта приведет нас к самим строителям космострады». Я глубоко затянулся, мои легкие уже получили достаточно яда, чтобы выдержать такой удар. «Ага. А они себе спокойно держат магазинчик придорожных товаров на Межзвездной улице 84. «Магазинчик?» Он зашел за свой стол. «Ну, разумеется, это шутка. Но разве вы не видите, что такая возможность делает карту бесценной? Но ведь строители космострады давно мертвы. Ну, по крайней мере, так гласит молва. Да, на остатки их цивилизации. Наверняка что-нибудь да уцелело. Уцелела же космострада. Подумай ты только обо всех тайнах, мистер МакГроу. Тайны самой технологически совершенной расы во Вселенной. Может быть, вообще такой больше не существует и не будет существовать. Ну что ж, теперь я знал цену мифической карты, причем оценка полковника совпадала с моей». Он наклонился над письменным столом, подпершись руками. Огромные волосатые лапы разлеглись по крышке стола. Он внимательно смотрел на меня. «Кто сконструировал порталы?» — продолжал он. «Только та раса, которая смогла взять вверх над самыми основными законами жизни во Вселенной. Рассмотрим цилиндры. Такие плотные массы, как эти, могли бы существовать только в черных дырах. И тем не менее, цилиндры явно дело чьих-то рук. Это не самопроизвольное образование? Как их сконструировали? Почему они не разрушают тех планет, на которых находятся? Какие титанические силы поддерживают их в нескольких сантиметрах от Земли? Все это вопросы, мистер МакГроу, тайны. А вам самим никогда не приходилось задумываться над этим?» «Да, приходилось, частенько. Но у меня есть еще один вопрос к вам. Почему во имя священной вселенной все на свете думают, что именно я тот человек, у которого есть ответы на все ваши вопросы? Почему вы так думаете?» Петровский тяжело опустился в скрипучее вертящееся кресло. Вынул еще одну сигарету и прикурил ее. «Я-то, кстати, — сказал он между одной бешеной затяжкой и другой, — так и не думаю». «Вы нет?» Я затянулся трижды. «Вот как?» «Ну, это мое личное мнение, понимаете?» Он выпустил бледный дым метра на 4 через всю комнату. «Я отношу карту космострады к таким же явлениям, как, скажем, ну, копии царя Соломона. Золото, Монтесумы, философский камень и так далее. Как это по-английски говорится? Сказки для маленьких детишек. Нет, есть еще одна поговорка. Достаточно будет сказать, что это погоня за несбыточным. Я понимаю, что это не ответ на мой вопрос. Почему я? Почему вы думаете, что эта вещь именно у меня? У вас, возможно, есть что-то. Или, если выражаться точнее, возможно, вы хотите, чтобы люди считали, что у вас что-то есть. Убедительна подделка, хотя мне даже трудно представить, как она может выглядеть. Может принести вам немалую сумму денег. А что касается вашего вопроса, я могу только говорить про колониальные власти. Мы занимаемся вами именно на основе этих слухов. Что? Да я такому поверить не могу. Петровский вытащил рывком сигарету из ее уютного гнездышка в усах и выпустил на меня дым. Может быть, я ввел вас в заблуждение? Я мог случайно создать у вас впечатление, что все сильнейшие ведущие силы колониальных властей собрались идти на вас походом? Нет. Я возглавляю специальное разведывательное подразделение внутри милиции. Наша главная роль состоит в том, чтобы расследовать все вопросы, которые относятся к тайне космострады. У меня есть штат из 5 человек и несколько, если можно так выразиться, полевых агентов. Мой ранг и положение позволяют мне иногда, для служебных целей, набирать силы, необходимые для такой операции, свидетелем которой вы были сегодня рано утром. Он снял фуражку и бросил ее на свою папку. Короткие ее волосы были цвета свежей моркови. Это расследование одно из многих, многих. Нам приходилось рассматривать множество рапортов о различных необъяснимых событиях, замеченных, но непознанных предметах, феноменах, слухах. Ни один из них не принес нам ничего большего, чем обычный набор фантазий, погоню за недостижимым, как вы это очень удачно описали. Он бросил на пол окурок, все еще довольно длинный, и сразу же наступил на него. Мне показалось, что и ему стало тошно, наконец, от собственных сигарет. Я буду еще более откровенен с вами, сэр. Мне не нравится моя работа, но это мой долг. Что же касается карты космострады, у меня нет своего мнения относительно ее существования или несуществования. Когда я увижу ее своими собственными глазами, я в нее поверю, понимаете? Глаза его на кратенький миг оттаяли. Ну да, так вот, он хлопнул ладонью по столу. А скажите мне, начал я, пытаясь перевести его на другие вопросы. А почему такой рейд против нас? Почему вы не могли просто прийти в дом с ордером или без такового? Я как раз собирался об этом сказать, ответил он. Как я уже вам сказал, в своем интересе к вам, равно как и в своей слежке за вами, мы не одиноки. Мы также следим за теми, кто следит за вами. Нас особенно интересуют ретикулянцы. Мы следим за ними, следим очень внимательно за сферой их интересов. Они приводят нас прямехонько к вам. Весьма примечательно. Но кто может понять инопланетную психологию? Он улыбнулся в первый раз за это время. Улыбка была мимолетна, но и искренна. Как я уже сказал, мы проследили ретикулянцев сюда. Отсюда наш интерес к вам. Они не направились в Ураниборг, как направились мы. Мы потеряли их след в Максвеллвилле. Как бы там ни было, констебль, который совершал обычное патрулирование, наткнулся на них на космостраде, где они встали к востоку от города. Естественно, он не мог ничего сделать. Он спросил, может, им нужна помощь по части машины. Но они ответили, что у них все в порядке. Однако, как констебль все равно внес их в рапорт. Та машина-тяжеловоз, на которой они ехали, вполне могла перевозить внутри маленькую легковушку. В то же примерно время мы сумели отыскать вас у телеологистов. Это было не так трудно, но заняло изрядно много времени. Однако было вполне очевидно, что эти инопланетяне станут делать. Они встали на космостраде в точке, удаленный примерно на 70 километров от фермы. Я немедленно приказал провести рейд, как вы его назвали. Он снова улыбнулся. Вы видите, мистер МакГроу, Этот рейд был предназначен для вашей же защиты. Мы, если признаться, уже ждали того, что ретикулянцы полностью захватили вас. Ну, к счастью, мы приехали вовремя. Понятно, почему-то с ним было трудно спорить. Если учесть, что Роланд заснул, а мы все были до смерти измучены, у нас не было ни малейшего шанса противостоять рикитикам. Но оставался еще вопрос Дарлы. «Где теперь мои друзья?» — спросил я. «Не знаю, их тоже расспрашивают. Ну, мы ими не интересуемся». «Вы предупредили их насчет ретикулянцев?» «Ну, не совсем такими словами. Мы сказали, чтобы они ожидали вторжения посторонних. Мне кажется, они уехали и отправились в город». И снова никакого упоминания об Уилксе в этих речах, что само по себе весьма примечательно. Но у Уилкса на всяких высоких постах есть приятели. Ну, вне сомнения. Петровский знал, что Уилкс был замешан в историю с картой космострады. Но мне непонятно было, каким образом Уилкс был связан с ретикулянцами.